Глава 10. Как принцессе хотели, но не успели отрубить голову. Когда дрожащая от ужаса принцесса была приведена в шатер царя, он сказал ей: «Дочь моя, вы знаете, что любая принцесса, которая дерзнет ослушаться своего отца, достойна смерти, иначе ни в одном царстве не было бы порядка. Я запретил вам произносить имя вашего возлюбленного Навуходоносора, моего заклятого врага, который 7 лет назад сверг меня с престола, а потом сгинул неведомо куда. Вместо него вы отыскали какого-то быка и назвали его Навуходоносором. Справедливость требует, чтобы я отрубил вам голову». «Да свершится ваша воля, батюшка», — молвила принцесса. «Но дайте мне время, чтобы я могла оплакать свою девственность». «Справедливое требование», — согласился царь Амазис. «Его должны уважать все человечные просвещенные монархи. Даю вам день на оплакивание вашей девственности, раз вы утверждаете, что сумели ее сохранить. Завтра, на 8-й день моего здесь пребывания, ровно в 9 утра, я скормлю белого быка рыбе Ионы, а вам отрублю голову». И прекрасная Амазида в сопровождении придворных дам отправилась на берег Нила оплакивать все, что сохранилось от ее девственности. Мудрый Мамбрес предавался неподалеку от нее размышлениям, считая часы и минуты, оставшиеся до казни. «Ах, дорогой мой Мамбрес», — обратилась к нему принцесса, — «когда-то вам удавалось обратить нильскую воду в кровь, а теперь вы не можете отвратить моего отца от его жестокого решения. Неужто вы допустите, чтобы завтра в 9 утра отрубили мне голову?» «Все будет зависеть», — отозвался погруженный в свои размышления Мамбрес, — «от проворства моих гонцов». На следующее утро, как только тени обелисков и пирамид отметили на земле 9 час утра, белого быка связали, чтобы бросить на съедение рыбе Ионы, а царю подали огромную саблю. «Увы, увы», — повторял про себя Навуходоносор. «Мало того, что мне пришлось провести целых 7 лет в обличье быка, меня же еще и скармливают какой-то рыбе, едва я успел обрести свою возлюбленную». Никогда еще мудрый Мамбрес не размышлял столь усердно, как в то утро. И вот когда он целиком погрузился в свои горестные мысли, вдалеке показалось то, чего он так ждал. К берегу Нила приближалась огромная толпа. 100 мемфисских сенаторов несли на золотых носилках, украшенных драгоценными камнями, соединенные вместе изображения Изиды, Азириса и Гора. Перед ними выступали 100 девушек, игравших на священных систрах. 4000 жрецов, чьи бритые головы были украшены венками, ехали верхом на гиппопотамах. За ними столь же торжественно выступали фиванский Овен, шакал из Бубаста, кошка из Фебеи, крокодил из Арсенон, козел из Мендеса и множество других низших божеств Египта, явившихся на поклон великому быку Апису, столь же могущественному, как Изида, Азирис и Гор вместе взятые. Шакал из Бубаста. Культ шакала был, по-видимому, распространен в Древнем Египте довольно широко. Кошка из Фебеи. По свидетельству древних, в Египте был очень широко распространен культ кошки. Об этом писали Геродот, Диодор и другие историки. Крокодил из Арсенои. Культ крокодила был распространен и в других городах Египта. Козел из Мендеса. Культ козла в Древнем Египте был довольно редок. Среди всех этих полубожеств 40 жрецов несли огромную корзину, полную священных луковиц, которые, если и не считались настоящими богами, то весьма на них смахивали. По обеим сторонам божественной процессии, сопровождаемой бесчисленными толпами народа, шагали 40 тысяч воинов в шлемах на голове с мечами у пояса, колчанами за спиной и луками в руках. Жрецы распевали хором, и пение их наполняло душу возвышенной и умилительной гармонией. «Старый бык лежит в могиле, мы другого получили». А в паузах слышались звуки систров, кастаньет, басских барабанов, гуслей, волынок, арф и флейт.